Нина сквозь сон слышала слова о скором снижении, посадке и просьбе пристегнуть ремни. Она с трудом разомкнула веки, чувствуя под щекой жар. Стас метался во сне. Светлые волосы спутались во влажные пряди. На щеках нездоровый румянец, пот над верхней губой. Видимо, в рану попал мусор, который не сумела убрать. Родное любимое лицо, обезображенное шрамом. Хотелось прикоснуться к рубцу пальцами, но она помнила о реакции Жукова в комнате. Личное табу в связи с мнимым уродством. Задумалась и вздохнула. По прилете в Москву предстояло множество дел, среди которых на первом месте здоровье мужа. Хирург, психолог, пластика и много чего еще. Вместе с папой лечиться предстоит новому сыну, или в детской памяти плохие воспоминания сотрутся сами. Она застегнула ремень Жукова, решив, что разбудит в последний момент, и оглянулась на место, где отдыхала Юлька в обнимку с Мануэлем. Оба спали. Мальчик сложил на блондинку руки и ноги, уткнувшись щекой в весомые выпуклости. Нина улыбнулась. Материнство подруги было бы к лицу. Жаль, что когда-то... Она осторожно поднялась, забрав со столика оставленную там аптечку. Температуру сбить можно, но визит к врачу обязателен. Лететь домой слишком долго. Следом за Ниной проснулся Бероев. Он встал, размял затекшие мышцы и рванул в туалет. Зашевелился Виктор. Пассажиры постепенно занимали вертикальное положение, а самолет плавно снижался. Она достала салфетки и осторожно прикоснулась к лбу Стаса. Тот вздрогнул, резко открыв глаза и грубо схватил ее за руку. Осоловелый взгляд, ярко-голубых глаз и лишь через пару секунд улыбка на пол лица и странная просьба. «Не делай так больше. Я мог тебя ударить». Нина втянула воздух. «Значит, табу не только шрам». «Господи». Насколько сломали доброго, уверенного в себе человека, прежде всегда просыпавшегося в хорошем настроении. Это она капризничала по утрам, отказываясь вставать. Ворчала, бурчала, а он целовал в ответ, терпеливо снося все капризы. А чаще всего начинал ее утро хорошим сексом, делая позитивный настрой на день. «Ты весь горишь. Надо сбить температуру и показать плечо врачу. Наверное, глубоко в ране остался сор». Стас молча выпил лекарство, до сих пор переваривая, что произошло несколько минут назад. Он чуть не избил жену. Постепенно превращается в неуважаемых в прежней жизни людей, кухонный Геракл. Как объяснить, что долгое время спал один, всегда настороже, опасаясь, что могут убить в любой момент? Вся его жизнь изменилась после выхода в море в надежде подписать выгодный контракт. Он, изучивший за несколько лет побережье, как свои пять пальцев, умудрился налететь на риф перед островом, где должен забрать будущих партнеров, и ударился головой. Очнулся в больнице, где ждала незнакомая жена, как и все люди из неизвестного прошлого. Он не забыл, что привык есть, любимые напитки, все, что помогает жить и чувствовать себя человеком, но не знал имени родивших его отца и матери. Неузнанные жена, сын, чуждый дом в пригороде Мехико, в котором не было фотографий. Ранчо далеко за городом. Неизвестный язык. Хорошо, что жена немного говорила на русском. Он успел научить ее за несколько лет совместной жизни, до аварии. Ему пришлось заново выучить язык, привыкнуть жить в месте, где все не твое, с незнакомыми людьми. Постоянно находясь под наблюдением личной охраны, красавица-испанка, не вызывающая никаких чувств. Механическое выполнение супружеского долга. Удовольствие тела, но не ставшей мертвой души. Утешение находил в любви сына. Но и тот проникся доверием к нему новому не сразу. Ребенка испугал шрам. Он думал так до времени, пока не нашел старый семейный фотоальбом Андрея Соло. Он долго разглядывал изображение человека, чью жизнь ему прививали несколько месяцев, с небольшим брюшком и неширокими плечами. Наркоманом со стажем, судя по глазам и странному поведению. Старый Андрей никогда не занимался спортом. Новый не представлял жизни без утренней пробежки и физической нагрузки. В больнице не могли нарастить плечи. Слишком многое не сходилось, но невозможно ничего узнать. Жена отказывалась говорить, поднимая на смех сомнения неблагодарного мужа. Марианна стала более открытой после первого покушения. Она рассказала о предках блондина и потерянном ими близнеце-сыне. Вот теперь в голове стала складываться картинка. Он сразу понял, насколько похожими могут быть люди, имеющие одни гены. Его прадедом скорее был потерянный мальчик, а не ребенок эмигрантов. Единственный, кто связывал обе ветви, маленький мальчик с любопытным взглядом и большим добрым сердцем. Малыш мог погибнуть вместе с ними из-за маминого желания иметь больше денег. Найти себя в интернете, не имея никаких данных, не смог. Он жил среди суровых хитрых людей, в жестких обстоятельствах и сам постепенно черствея душой. Брал, что хотел, под одобрительные ухмылки жены. Никаких обязательств, кроме никогда не изменять жене, о чем был предупрежден сразу. И вдруг появилась она. Яркая, красивая женщина, танцующая нелепое танго, ударила в солнечное сплетение чувственностью движений, пробудив невыносимо острое желание. Впервые за много месяцев он хотел обладать конкретной женщиной, аромат которой будоражил мозг. Он заметил недвусмысленные взгляды, поняв, что также привлекает ее, и решил воспользоваться при случае. Женщина, которая отнесся как к шлюхе, оказалась женой. Потрясение от обретения памяти, не хотелось вот так вернуться в реальность. Он был очень растерян, расстроен и от этого груб, зная точно только одно – он не оставит Мануэля на растерзание. В какой-то мере вначале даже хотел своей смерти, лишь постепенно придя в себя, вспомнив об ответственности за всех детей и то, насколько любит свою единственную женщину. Сейчас она с осторожностью обтирала горячий лоб, а он наслаждался запахом, каждым прикосновением. Стас возвращался к привычной жизни, где не надо бороться за собственное существование, где любят тебя за то, что ты есть, ничего взамен не требуя. Самым трудным сейчас для него было не разреветься. «Маму хочу!» Детский плаксивый голос ударил по нервам, и слезы хлынули из голубых глаз. Он вжался лицом в живот жены, рыдая навзрыд, сотрясая огромные мускулистые плечи. «Папа, не плакай!» – на ломаном русском говорил смуглый, в маму ребенок из Мексики, целуя руку подмененного папы. Нина подхватила малыша. «Мама придет обязательно, но потом, когда ты будешь спать. Она расскажет во сне любимую сказку, а сейчас нам надо сесть». Она устроилась рядом с Жуковым, не зная, как забрать его боль, что сделать, чтобы помочь исковерканной психике. Сердце сжималось от невыносимой нежности к большому родному мужчине. Стас переместил лицо на плечо, не готовый встретиться взглядом с Бероевыми и Виктором. Все молчали. Стыда не было. Не хотелось ловить в их глазах сочувствия. Он взрослый мужик и сумеет вернуть свою жизнь. Главное, что Нина его любит по-прежнему, иначе не рванула бы освобождать через полмира. Она гладила по голове мальчиков, ероша длинными пальцами волосы. Белый и черный, как день и ночь. Вторая пара противоположной внешности в ее семье. Нина окинула взглядом салон самолета. Инстинкт женщины-волчицы, готовой загрызть любого обидчика своих малышей. Она уже приняла Мануэля сердцем. Пусть кто-то посмеет сказать, что оба чернявых мальчиков не ее сыновья. У трапа встречал Николай. Бульдожьи глаза на добродушном лице с квадратной челюстью. Он обнялся с Бероевым, будто друзья не виделись очень давно. Или это радость, что оба живы и даже не покалечены? Следующей объятий удостоилась Нина. Кости хрустели под нежным напором здоровяка. Юлька насупилась, недоумевая, почему все друзья Олега с такой нежностью относятся к пусть красивой, но тощей подруге. «Выше нос», – подбодрил Бероев любимую. «Сейчас все индейцы будут твоими». Блондинка с недоумением возрилась на мужа. «Какие индейцы? Мы в Латинской Америке», – блеснула она знаниями под взгляд с обожанием и смех мужа. Нина смотрела, как за окном автомобиля проплывает совершенно неинтересной архитектуры в основном одноэтажный город. «Куда едем?» – легкий флер напускного спокойствия. А в душе все кричало, призывая поскорее покинуть страну. А в душе все кричало, призывая поскорее покинуть страну, дружелюбную России. К одному хорошему другу. Николай уверенно вел машину, следовавшую за первым джипом с Бероевыми и Виктором. Странный город. Синаптический диссонанс несовместимых вещей, разных эпох, собранных в одном конкретном месте. Рисунки с Че Гевара и тут же реклама Кока-Колы. Так и есть. После землетрясения никак не отстроится. Бедная страна. Нет денег на возрождение. Вулканы и не один вокруг, объяснял гид от ФСБ. Поэтому нет высотных домов. Сейсмическая активность. Нина вздохнула. Любительница путешествовать не захотела прогуляться по столице незнакомого государства. Больше на огромную деревню похоже, чем на город. Хотя граффити замечательные и лица узнаваемые, как на Кубе. Она обернулась к мужу с Мануэлем на коленях. «Тебе Гавана понравится. Отправимся туда на следующий год всей семьей». «Куда скажешь». Он мягко улыбался, согретый любовью и нежностью, разрывающей душу при взгляде на милую сердцу худышку. «Можно смотаться в Гранаду. Это в 50 километрах всего. Там землетрясение почти ничего не разрушило», – предложил Николай. «А вообще зря ты так, Аманагуа. Побывала бы в Гондурасе. Тут хоть дороги нормальные». Нина не горела желанием путешествовать по Южной Америке. Хватило Мексики. Нервы нужно беречь. Может, этим объяснялась тревожность и желание быстрее взлететь в направлении Европы, а там до Москвы рукой подать. «Нам прежде всего нужен доктор. У Стаса жар. Необходимо осмотреть рану». «Сделаем». Николай резко крутанул руль, взорвавшись матами. «Сука, смотри, что творит. Выйти бы и начистить рожу». Нина прижалась к Стасу, надавив на раненое плечо. Тот сжал зубы, не сдержав короткий стон. «Прости!» – громкий крик Николая. «Ложись!» – визг тормозов и автоматная очередь. Интуиция брюнетку никогда не подводила. Жаль, что порой она к ней не прислушивалась.